Эпилог. «Что у нас на этот раз?» — спросил меня мой муж и начальник, когда мы покидали полицейский участок, в котором вместе работали. «Кража картины из музея. Там же найден мертвым владелец музея», — доложила я, довольно натягивая белые перчатки. Я делала так всякий раз, когда мы выезжали на место преступления. «Снова убийство», — недовольно проворчал дорогой супруг, усаживаясь за руль полицейского автомобиля. «Я как раз давно хотела сходить в этот музей. Говорят, там недавно прошла грандиозная выставка, и новые экспонаты еще не успели увезти». Воодушевленно парировала я в ответ. «У тебя глаза горят», — заметил муж. «Так всегда бывает, когда намечается что-то интересное». Я еле сдерживала себя, чтобы не растянуться в счастливой улыбочке. Вести расследование я любила, а когда они обещали много новых приключений, то моя работа нравилась мне еще больше. «Когда же мы, наконец, постареем и сможем спокойно проводить время в окружении внуков?» Заведя машину, продолжил в своем духе мой мужчина. «К всеобщей радости? Не скоро», — сказала я и чмокнула его в щеку. Он шутливо улыбнулся, и мы двинулись в путь.